Глава четвертая. Утром Васька и Петр поехали рубить жерди. Тихон Трофимович углядел, что крыша в деннике прогнулась и погнила, велел ее перекрыть. Хозяин сказал работникам делать, и хотя с утра крапал дождик, откладывать на другой день не стали. «Не сахарные», — сказал им Тихон Трофимович, — «не размокните». «Оно, конечно, не сахарные». Но пока ехали вдоль Уени, пока миновали Елань и добрались до молодого сосняка, вымокли до нитки. В сосняке лошадей выпрягли, набросили им на передние ноги путы и пустили пастись. Сами же развели костерок и решили обсушиться. Мокрые сучья горели плохо, и Васька с Петром не столько обсушились, сколько наглотались дыма. С досады плюнули на зряшную затею, взялись за топоры. К обеду напластали жердей на два полных воза. Дождик к тому времени кончился. В сосняке поднялся теплый пар, а вместе с ним злой и голодный комар. Он подстегнул работников, и они махом вытаскали срубленные жерди на опушку, где обдувал ветерок. Снова запалили костер. Достали харчишки, прихваченные из дома, и только захрумкали первыми свежими огурцами, как за спинами у них кто-то вкрадчиво кашлянул. Обернулись разом и видят, стоит косматый мужик с длинной бородой, которая свалялась, как пакля. Одежонка на нем, как решето, будто цепные кобели драли. На длинной лямке холщовая сумка через плечо, пустая. А в руках ружье. Приклад под мышкой, цевье на ладони. Понимай, как хочешь. Может, просто держит так для удобства, а может, на изготовку взял. Васька, крадучись, потянулся к топору. «Не балуй!» — осадил его косматый мужик. «Не балуй!» И чуть-чуть ружье приподнял. Черная дырка ствола оказалась на уровне Васькиной переносицы. Он торопливо отдернул руку. Петр не шевелился. Смотрел на мужика и улыбался, словно хотел без слов утихомирить его. «Не пугай нас, остепенись. Скажи, что надо, а мы услышим». Мужик опустил ружье, переступил ногами, обутыми в опорке. Строго спросил, «Который из вас Алексеич по батюшке?» «Я, однако, буду...» Не переставая улыбаться, откликнулся Петр. «Какая нужда привела?» «Я тебе одному скажу. Ты, кудрявый, сбегай к лошадям, глянь за ними. А мы пока лясы поточим». Васька поднялся, пошел к лошадям, переставляя отяжелевшие ноги, как ходули. «Путы с коня скину, скакну и поминай, как звали. Не с руки мне с этими каторжанцами». Васька знал, из каких мест явился к Дюжеву новый работник. Хозяин сам ему рассказал, наказав держать язык за зубами. И еще наказывал смотреть за Петром в оба глаза. А чего за ним смотреть? Лишнего слова не скажет. Работает исправно. Свободная минута выдастся. Ляжет на топчан. Заведет руки за голову. И мурлычет под нос никому непонятное. То ли песню без слов ведет, то ли разговор. Подбивал его Васька вина выпить. Но Петр отнекивался. После этого Васька потерял к новому работнику всякий интерес. Живет и живет. А оно, видишь, как вышло. Конь стоял совсем рядом. Васька напружинился, прогоняя тяжесть в ногах и цепко высматривая, с какой стороны ловчее зайти. «Эй, кудрявый!» Властно окликнул его мужик. Васька оглянулся, и мужик погрозил ему грязным пальцем. «Не вздумай скачки устраивать!» «Догонять не побегу! Жакан догонит!» Ноги снова отяжелели, Васька отошел подальше от коня. Чтобы не дразнить мужика, стоял к нему спиной, пытался подслушать разговор, но ни единого слова разобрать не смог. Скоро Петр позвал его. Васька глянул из-за плеча, а мужика уже нет. Как корова языком слизнула. Исчезли вместе с ним и недоеденные харчишки. Даже горькие попки от огурцов, которые валялись в траве. Крепко, видно, бродяга наголодался. Петр сидел на прежнем месте и улыбался, как ни в чем не бывало. «Наговорился?» – спросил его Васька, понемногу приходя в себя, избавляясь от тяжести в ногах. «Знакомцы у тебя. Увидишь и объезжешься. Ладно, пойдем жерди накладывать, ехать надо». Петр крутил в руках сосновую веточку и не шевелился, будто не слышал. Вдруг скинул голову, глянул снизу вверх и негромко сказал: «Василий, поедем на бал?» «Куда?» «Мещерский бал сегодня дают. Вечер, снег, фонари, экипажи у подъезда. Праздник. Душа ликует. Шпоры по паркету. Цок-цок. И она. Танечка Мещерская. Она так смотрит, такие у нее глаза, что можно умереть, улыбаясь». Но сам Петр, неся непонятную для Васьки околесицу, не улыбался. Был серьезен и строг. Поднял глаза в небо, словно хотел высмотреть то, о чем так непонятно говорил. И вот уже музыка на хорах, скрипки, а глаза зовут, ждут. Петр резко поднялся, вытянулся, как струна на балалайке, и Васька, окончательно дурея от того, что видел, не узнал своего напарника. Сидел один человек, а когда поднялся, оказалось совсем другой. Подбородок вздернут, левая рука заведена за спину, ноги в бортнях, пятками вместе, носки врозь, плечи развернуты, и ожидалось, что весь он стройный, напряженный, вот-вот зазвенит. Шагнул, низко опустив голову, доставая до груди подбородком, заговорил: «Если вы не изволили забыть, вы обещали мне подарить сегодня первый тур. Все дни я жил только вашим обещанием». Тут он поднял левую руку, правой, будто кого обнял, и пошел кружиться на одних носках по опушке. Легко, невесомо. Говорил, не прерываясь: «Вы не находите, что сегодня чудесный вечер? Я мечтал о нем. А вы думали, что я не умею мечтать? О, я неисправимый мечтатель, к сожалению. Вы так хотите знать? Что ж, извольте. Я мечтаю, чтобы до утра длился этот танец, а утром мы сели бы на тройку и в деревню. Помните? Приют труда и вдохновения, если не ошибаюсь». Внезапно Петр остановился, захохотал и упал на спину, раскинув руки. «С ума съехал. Говорят, с испугу такое бывает, заговариваются. Че делать-то?» Васька дергался то в одну, то в другую сторону, не насмеливаясь подойти к Петру. Тот лежал, как умер, закрыв глаза, а губы, всегда улыбающиеся, были плотно сомкнуты. Все-таки Васька насмелился, подошел. Петр открыл глаза, поднялся и обычным голосом сказал: «Пойдем, Василий, жерди накладывать». Два воза накладывали они очень долго. Петр то и дело отдыхал, жерди таскал, как сонный. А когда Васька, уложив и увязав свой воз, стал ему помогать, он просто отошел в сторону и сел. «Как я сразу-то не смекитил? Он время тянет, чтобы мужик тут подали убрался. Боится, что я доложу и погоню учинят. Ясное дело, повадки каторжанские. За один присест не поймешь. Ну, жох! Выплясывал, а я уши развесил. Васька понимал, что ему давно в деревне надо быть, рассказать об увиденном. Но не хотелось скакать, сломя голову. Не хотелось рассказывать. А почему? Он и сам не знал. Домой тронулись после обеда. Забравшись на воз и разбирая вожжи, Петр попросил. «Ты не говори хозяину. Забудь, что видел». «А...» – махнул рукой. «Как знаешь». Васька отмолчался, и до самой огневой заимки они не проронили ни слова. Через великую неохоту одеваться все равно некуда, Васька Дюжева за отца почитал. Рассказал о том, что случилось на опушке. «Зови его!» – сразу распорядился Дюжев. Но звать уже было некого. Петра нигде не нашли, и никто не видел, куда он скрылся. Догонять и искать его Дюжев не стал. Решил, что себе дороже.